Глава 34. Тори. Я была странно разочарована тем фактом, что наша команда проиграла матч. И это чувство усугублялось выражением лица Джеральдины, когда она пересекала поле. Она выглядела по-настоящему удрученной, и у меня внутри шевельнулось чувство вины при осознании того, что мы стали причиной этого проигрыша. Макс сорвал с себя футболку, и пурпурные рубцы по всей его коже засверкали под светом серебристого купола над головой. Моё нутро снова скрутило чувство вины. Я не думала, что он будет играть с этим веществом на коже, и в итоге так сильно пострадает. Но он явно решил остаться. Я была отчасти впечатлена его самоотверженностью, даже если он и был придурком. Раздался оглушительный грохот, когда Дариус пнул одну из пирамид, которой выпускали мечи, и я не могла не быть немного удовлетворенной тем, как явно это расстроило наследников. Слабая вибрация прокатилась по земле у моих ног, и я подняла глаза, когда огромный серебристый купол над нашими головами начал опускаться, открывая вид на голубое небо за его пределами. «Что происходит?» — спросила я. «Купол содержит энергию, которая питает зону без магии вокруг ямы, и силовое поле, защищающее трибуны», — объявила София. «Его опускают в конце матча, чтобы выключить. Это облегчает обслуживающему персоналу настройку поля и извлечение мечей из ямы». «Вы готовы идти, девочки?» — громко спросила Нова позади нас, и я почувствовала, как ее когтистая рука опустилась мне на плечо. «Идти куда?» — в замешательстве спросила Дарси. «О, я забыла сказать. Мы подумали, что было бы неплохо, если бы близнецы Вега вручили медали». «Что? Нет, я не думаю». Я попыталась протестовать, но она уже выводила нас обеих на поле, и студенты из Академии Звездного Света громко зааплодировали. Дарси поймала мой взгляд, и я могла сказать, что ей так же, как и мне, не хотелось быть перед всеми этими людьми. Но было явно слишком поздно, чтобы остановить это. Я огляделась и заметила совет Целестиалов и их супругов, столпившихся вокруг Лайонела, когда он достал из кармана мешочек со звездной пылью. Очевидно, никто из них не хотел оставаться и смотреть, как другая команда заявляет о своей победе. И со вспышкой света все 8 из них исчезли. Две команды выстроились по обе стороны низкой трибуны и ждали нас. Все участники уже полностью исцелились. Наследники даже не взглянули в нашу сторону. Их глаза были опущены в землю, пока они грустили от проигрыша. Я задавалась вопросом, проигрывали ли они когда-нибудь в чем-то подобном раньше? И у меня было сильное ощущение, что нет. Если они испытывали хоть каплю унижения, которое причинили нам, то я была уверена, что оно того стоило. Улыбка боролась за контроль над моим лицом, хотя я противилась ей. Я была уверена, что остальные мои сокурсники не оценили бы, если бы я ухмылялась как идиотка, пока раздавала бы награду. Но когда Сет покрутил пальцем в грязи, как разочарованный трехлетний ребенок, мне было довольно трудно остановиться. Нова вежливо похлопала и сунула конверт в руку Дарси, прежде чем вручить мне золотую медаль, которая свисала с красной ленты. Она махнула рукой Дарси, которая нервно вскрыла конверт. «Фейри матча!» Сказала она, и я вздрогнула от удивления, когда ее голос разнесся по всему стадиону. «Награждается Джеральдина Грасс!» Наконец-то я смогла позволить себе свободно улыбнуться и оглянуться, чтобы увидеть Джеральдину, выскочившую со своего места в ряду. Ее глаза сияли от эмоций. «О, сладкие луковые шарики!» выдохнула она, бросаясь к нам. «Поздравляю!» сказала я с энтузиазмом, надевая медаль ей на шею. Она сжала меня в объятиях, оторвав от земли, когда радовалась. Дарси тоже обняла нас, и мы засмеялись, когда Джеральдина залилась счастливыми слезами. «И поздравляем победителей матча Академию Звездного Света!» Громко добавила Нова, когда нам показалось, что мы вряд ли сможем освободиться от Джеральдины в ближайшее время. Толпа из Звездного Света сошла с ума, их аплодисменты были оглушительными, когда команда прыгала восторженно вверх и вниз. Низкое рычание привлекло мое внимание, и я посмотрела направо, где Дариус стоял почти достаточно близко, чтобы коснуться. Его челюсти были плотно сжаты, спина напряжена, а глаза пылали яростью. Я быстро отвернулась от него, хотя не могла не радоваться, что это его расстраивает. Бедный маленький Дариус проиграл в свою любимую игру. Представь, как бы тебе было плохо, если бы кто-то попытался тебя утопить. Не то чтобы мне было совсем горько. Нова передала Дарси букет цветов и вручила мне медаль на зеленой ленте, когда воздушный нападающий звездного света подошел, чтобы забрать их. Парень заключил нас обеих в крепкие объятия, когда принимал свои призы. И я не могла не чувствовать себя немного довольной за команду, когда мы прокладывали себе путь через очередь, вручая цветы и медали каждому из них, когда приближались. Я представляла себе, что победа над командой, полной наследников Целестиалов, была чем-то таким, чего никто из них никогда не забудет. Я чувствовала тепло, исходящее от Дариуса рядом со мной, когда он пытался сохранить самообладание, пока очередь проходила мимо нас. Но я больше не смотрела в его сторону. Последним игроком Звездного света, который подошел к нам, был капитан Квентин. Он широко улыбнулся, принимая цветы от Дарси и подмигивая ей. Когда я повесила ему медаль на шею, он крепко обнял меня, и его рука скользнула по моей заднице не случайно. Я оттолкнула его со смехом. Его волнение было таким заразительным, что заставило меня подумать, что он сирена. Но он не казался агрессивным, каким всегда был Макс. Может быть, потому что он не пытался навязать мне никаких эмоций, просто делился своими собственными. «Почему бы вам, девочки, не прийти и не повеселиться с нами в звездном свете сегодня вечером?» Предложил он, и я не пропустила его многозначительный тон. «Почему бы тебе не отвалить, пока у тебя еще остались зубы?» Сказал Дариус, прежде чем мы смогли ответить. Я нахмурилась, глядя на него, но его взгляд был прикован к Квентину. К моему удивлению, Квентин насмешливо рассмеялся. «Подумать только. Мы так беспокоились о том, чтобы встретиться лицом к лицу с наследниками Целестиалов», сказал он, направляя свои комментарии на меня и Дарси. «Оказывается, в конце концов, они действительно не такие уж впечатляющие». «Было бы обидно, если бы Солярия оказалась в руках неудачников. Может быть, вам двоим стоит пересмотреть идею о том, чтобы принять вашу корону?» Я посмеялась над его наглым поведением, задаваясь вопросом, сколько еще потребуется времени, чтобы Дариус сорвался. «Да», — ответила я в шутку. «Может быть, нам все-таки стоит забрать наши короны обратно?» Дарси тоже засмеялась, тряхнув своими длинными волосами. «О, да!» — согласилась она. «Думаю, эта корона мне действительно подошла бы!» Квентин вскрикнул от удивления, когда поток горячей энергии врезался в него, как товарный поезд, и его катапультировало на полпути через поле, прежде чем он рухнул на землю. Прежде чем я успела как-либо отреагировать, я обнаружила сильно разозленного дракона-оборотня, рычащего мне в лицо. У меня перехватило дыхание, и я моргнула, глядя на него, когда он зарычал на меня. Сет приблизился к Дарси рядом со мной. На его лице застыло тоже разъяренное выражение, в то время как двое других приблизились к ним сзади. «Хотите сказать это снова?» — спросил Дариус низким голосом. Угроза в нем вызвала дрожь прямо у меня внутри. Дарси схватила меня за руку, и я почти оттащила ее на шаг назад. Но когда наши ладони встретились, я почувствовала источник силы, поднимающийся между нами, как бурный шторм. Это было не так, как когда я делилась силой с Дариусом во время тренировки огненных стихий. Моя магия и магия моей сестры не нуждались ни в каком подначивании, чтобы слиться друг с другом. Мы родились в одной утробе, безоговорочно доверяли друг другу и страстно желали быть вместе. Где-то в глубине моей души воин взывал о том, чтобы его освободили. Я не собиралась претендовать на трон. Но почему, черт возьми, я не должна этого делать? Этот трон принадлежал нашему отцу. В наших жилах текла кровь дикого короля. И в тот момент я сама чувствовала себя чертовски дикой. «Ты нас слышал!» — прорычала я ему в ответ. «Если только проигрыш не повлиял на ваш слух», — добавила Дарси. «Хотите сказать, что все-таки попытаетесь забрать трон?» — Спросил Сет, и в его тоне сквозило удивление. «Мы не будем ничего забирать!» Мрачно возразила я. «Это наше право по рождению!» Закончила Дарси. Волна энергии пробежала по четырем наследникам, как будто они каким-то образом общались друг с другом, несмотря на то, что никто из них не отводил от нас взгляда и не произносил ни слова. «Тогда ладно», — мрачно сказал Дариус. «Если вы этого хотите, то вам придется за это побороться и выползти из канавы, чтобы заявить свои права», — добавил Макс. «И потом сохранять его каждый божий день», — прорычал Калеб. «Так что вам лучше быть готовыми», — прошипел Сет. Дариус и Сет двигались так быстро, что мы едва успели среагировать. Мы обе вскинули свободные руки вверх, и наша объединенная сила вырвалась из нас волной энергии, которой удалось объединить все четыре элемента. Наследники были отброшены от нас, и весь стадион погрузился в ошеломленную тишину, когда они рухнули на землю на дальней стороне поля. На мгновение никто из них не пошевелился, и мы с Дарси сошли с подиума, когда двинулись на них, все еще держась за руки с необузданной силой, извивающейся под нашей кожей. Все, кто находился в непосредственной близости, разбежались, когда мы подошли. Даже некоторые из тех, кто был на трибунах, начали поворачиваться и отступать, когда силовое поле было отключено, и не было ничего, что могло бы защитить их от магии, которую мы могли высвободить. Наследники поднялись на ноги и на мгновение сдвинулись вместе, рассматривая нас. Макс и Кали подступили, и на секунду я не могла понять, почему. Пока Сет и Дариус не направились к нам. Сила бушевала вокруг их открытых рук. Это был путь Фейри, один на один. И когда взгляд Дариуса остановился на мне, я поняла, чего он ждал. Я обменялась взглядом со своей сестрой, и она кивнула, когда наши руки разошлись. Моя собственная сила свернулась в колодец внутри меня, и я снова боролась за контроль над ней, когда Дариус приблизился. У нас не было ни одного урока, на котором даже обсуждалось использование магии в бою. Но я без сомнения знала, что Дариусу на это наплевать. Он щелкнул пальцами в мою сторону, и огненный шар с головой дракона полетел в мою с открытой пастью. Я стиснула зубы, призывая воду, когда обрушила на него потоп, затопив дракона и потеряв из виду Дариуса, когда поток скрыл его. Прежде чем я смогла сообразить, что делать дальше, Дариус прыгнул сквозь поток, защищенный своей собственной магией воды, когда она разделила мою, как прилив. Он запустил копье, сделанное изо льда, прямо в меня, и я закричала, отпрыгнув назад и споткнувшись, пытаясь убежать от него, и упала в грязь. Я мельком увидела Дарси, когда ее унесло в водоворот творения Сета, и мое сердце подпрыгнуло от паники. Дариус быстро приблизился ко мне, и я вонзила пальцы в почву по обе стороны от себя, направляя лозы вверх из земли, чтобы связать его. Сотни виноградных лоз обвились вокруг него, пытаясь удержать в своих объятиях, но они были сожжены с его плоти, как только встречались с ней. Я откатилась в сторону, вскакивая на ноги как раз в тот момент, когда Дарси упала рядом со мной, бесцеремонно сброшенная магическим вихрем Сета. Она хрипло кашлянула, но тем же движением подняла руку, окутав волка-оборотня огненным шаром. Прежде чем он смог нанести какой-либо ущерб, Сет украл кислород из пламени, мгновенно потушив его. Я запустила еще одну волну воды в Дариуса, чтобы замедлить его. Поймала Дарси за руку и рывком подняла ее на ноги. Она бросила на меня отчаянный взгляд, направляя больше воды на Сета, но он создал стену из почвы, чтобы защититься от нее. Дариус снова прорвался сквозь мою водную атаку злобным взмахом руки, и они вдвоем двинулись на нас, как хищники, загнанные в угол добычей. Я попятилась, но моя нога соскользнула с края ямы, и только моя хватка за сестру удержала меня от падения. Я посмотрела вниз и увидела, как подо мной разверзается яма, в глубине которой вместе с тенями покоятся бесчисленные мечи. «Мы дали вам возможность добровольно поклониться нам!» Дариус кричал достаточно громко, чтобы его услышал весь стадион. Но, похоже, вас нужно поставить на колени, прежде чем вы поймете. Как один он и Сет протянули к нам руки, и у меня не было шанса защититься, прежде чем струя ледяной воды ударила мне прямо в грудь как раз в тот момент, когда Сет бросил порыв воздуха в Дарси. Мы с криком отлетели назад, падая и падая, а потом шлепнулись. Воздух вышел из моих легких, когда я приземлилась плашмя на спину в густую грязь на дне ямы. Боль пронзила мое тело, и слезы навернулись на глаза, когда стадион за нами взорвался радостными криками и смехом. Дарси застонала рядом со мной, и я моргнула, когда мои глаза привыкли к затемненному пространству. «Если хотите выбраться оттуда, вам придется пробиваться сквозь нашу магию», — крикнул Сет, вставая над дырой над нами с Дариусом рядом. «Что должно быть легко для кого-то столь могущественного, как вы двое?» Паника пробежала по моим конечностям, когда он и Дариус начали колдовать над поверхностью дыры над нами. Мерцающие цвета осветили воздух, когда они наложили заклинание, чтобы держать нас в ловушке. И я задрожала, поднимаясь на ноги. Дарси придвинулась достаточно близко, чтобы ее рука коснулась моей, пока мы ждали, когда они остановятся. Когда они, наконец, закончили, Макс и Калиб подошли, чтобы встать рядом с ними. Четверо наследников смотрели на нас сверху вниз, объединившись как один. Макс плюнул в нас, и я вздрогнула. Но комок слюны просто попал в магический щит над нами, прежде чем медленно соскользнуть вниз по его краю. «Увидимся позже, маленькие Вега», — промурлыкал он, а потом повернулся и ушел. Сет последовал за ним, и Калиб на мгновение задержал взгляд на мне, прежде чем тоже последовать за ними. Дариус задержался дольше всех. Его челюсть напрягалась, когда он стоял над нами. Он медленно перевел взгляд, опустив голову, а затем повернулся и оставил нас в яме.